Александрин. Конец жизни. Не помню, где и когда я вычитала одну фразу, засевшую в памяти. «У счастья есть один большой минус, а у несчастья один большой плюс. И первое, и второе когда-нибудь заканчиваются». Сегодня 19 октября. Очередная годовщина. Когда-то это число ассоциировалось у меня с Пушкиным и Царско-сельским лицеем. Помню, в гимназии учили наизусть длиннющее стихотворение 19 октября 1825 года. Меня трогало элегическое обращение поэта к последнему лицеисту, который переживет всех соучеников. «Несчастный друг, среди новых поколений, докучный гость и лишний, и чужой, он вспомнит нас и дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой». Это я, последний лицеист, который всех пережил. Только ничего элегического в моем существовании нет. И насчет дрожащей руки? Чересчур оптимистично. Дрожат у меня только веки. Но 19 октября я помню не из-за Пушкина. Это число когда-то поделило мою жизнь надвое. Никакой ленты Мёбиуса, никаких сумерек, сглаживающих рубеж между днем и ночью. В моем случае судьба разграничена глухим забором, по одну сторону которого белое и сияющее счастье, по другую — черное ледяное несчастье. Один раз в год я с трепетом беру эту книгу. Никогда не снимать бы ее с полки, пусть пылится. Но куда деться от прошлого? Не могу же я превратиться в этого жалкого старика с антероградной амнезией, который однажды стонал и пыхтел в пяти шагах от моей кровати. Поэтому каждый октябрь 19-го я заставляю себя заново проживать то утро 42-го года, по одну сторону границы очень медленно, по другую сторону как можно быстрее. Всех воспоминаний максимум на полчаса. Я смакую каждое мгновение. 8 часов. Утро. Кажется, солнечное. Но наши окна всегда в тени дома напротив. Я ненавижу этот узкий кривой переулок. Он похож на старческую вену, по которой едва проходит кровь. Летом здесь душно, а остальные времена года темно. Из ванной слышится плеск воды, детский плач. Колонка опять не работает. Горячей воды нет, а умывание холодное — это неминуемый рев. Слоны пошли на водопой, ту-ту-ту, трубит Давид. И хохочет. Весельчак зло, думаю я. Еще бы, бьет баклуши с утра до вечера. Вчера мы опять ругались из-за звезды. То есть ругалась я, а он отшучивался. Ему все как с гуся вода. Заканчиваю готовить завтрак. 9:05. Давид, давай быстрее, каша стынет. Издалека то десятилетие кажется сплошным сумасшедшим счастьем, очень длинным и в то же время слишком коротким солнечным днем. На самом же деле, стоит мне заглянуть почти на любую страницу, и я поражаюсь тому, как я несчастна. Постоянно жалуюсь на жизнь, ревную мужа, терзаюсь тем, что он меня мало любит, психую из-за девочки. Маленькие дети часто болеют. Счастье, которое не сознает, что оно счастье, это очевидно и есть настоящая полнокровная жизнь. Забот и тревог может быть сколько угодно, но счастливая пара отличается от несчастливой не безмятежностью и беспечальностью, а совсем иным параметром. Если муж и жена одно существо, все прочее не имеет значения. Мы с Давидом при всех наших различиях, ссорах, несходстве темпераментов были одним существом. Мне было больно, когда было больно ему. Ему было плохо, когда было плохо мне. А когда нам обоим было хорошо, лучше этого не было ничего на свете. И все об этом. Все. Смотрю на наш завтрак и плакать хочется. Для ребенка сварена каша из драгоценного запаса риса. И в ней крошечный кусочек коровьего масла. Молоко вчера кончилось. Мы с Давидом выпьем по чашке эрзац кофе с пустым хлебом. Есть еще яблоко, которое я поделю между нами пополам. Завтра будет моя очередь. Без половинки яблока останется муж. Наша семья за 10 лет своей истории знала и тучные, и тощие годы. В общем-то, это нормально для всякой молодой семьи. Но обычно начинают с бедности и постепенно переходят к достатку. У нас же получилось прямо наоборот. Саул Канегисер вовремя вышел из комы и сына у хунхузов выкупил, но от последствий инсульта так и не оправился. Той же осенью у него случился второй смертельный удар. Безалаберному наследнику досталось большое, сложно устроенное предприятие, в котором он не умел и не желал разбираться. К тому же все интересы банка были сосредоточены в Тихоокеанском регионе, а нас к тому времени там уже и след простыл. Мы были не самоубийцы, чтобы жить в опасном соседстве с Сабуровым, Словом, Лаецким. Расставание с Харбином ни меня, ни Давида не опечалило. Мы были свободны, богатые, мы любили друг друга. Весь мир был нам открыт, за исключением несчастного куска земли на краю азиатского континента. Господи, да провались пропадом это захолустье. Выбор был между Парижем, Лондоном и Нью-Йорком. Мы долго спорили, сравнивали, не могли договориться и в конце концов бросили жребий. Выпал Париж, и мы так обрадовались, что стало ясно, в глубине души оба хотели именно туда. Перемещение в пространстве было плавным, естественным. Из Харбина, говорившего по-русски, мы перебрались в город, который хоть и лопотал на французском, но русских там жило не меньше, чем на берегах Сунгари. Первые 4 года французской жизни, пока не кончились папочкины деньги, я про себя называла золотым веком царя Давида. Мы купили огромную квартиру на авеню Риб и зимнюю виллу в Ментоне. Ездили на горнолыжные курорты, совершали трансатлантические круизы. На каждый праздник, а иногда и просто так, муж дарил мне рубины. Он говорил, что это мой камень. Потом банковский дом, оставшийся без хозяйского присмотра, лопнул. Еще год мы проживали все, что имели: виллу в Ментоне, рубины, квартиру на авеню Раб. Наконец, однажды, к тому времени мы уже переехали в скромный трехкомнатный мезонин близ Люксембургского сада, Давид, комично разведя руками, объявил: «Представляешь, они сказали, что мой счет пуст. Вероятно, мне придется пойти работать». Я была к этому готова. Я давно ждала, что когда-то закончатся папочкины деньги. Роскошь меня не радовала, я ее только терпела, и, изображая восхищение очередной рубиновой безделушкой или тысячефранковой сумочкой из страусиной кожи. И вот мой час настал. Теперь я встану у руля нашей жизни, и, можете быть уверены, у меня банкротства не будет. Осуществилась извечная женская мечта. Чтобы любимый зависел от тебя целиком и полностью. Правление царя Давида закончилось, наступила эпоха царицы Савской. Я обняла мужа и произнесла заготовленную речь в духе царевны-лебеди, объявляющей князю Гвидону: «Полна, князь, душа моя, не печалься! Рада службу оказать тебе я в дружбу». В заключение я сказала: «Теперь мы будем жить по-другому, по-настоящему, как все нормальные семьи». Золото Ивана Ивановича 5 лет ждало своего часа в номерном сейфе надежнейшего швейцарского банка, и этот час пробил. Теперь я раз в 3 месяца ездила в Женеву, продавала 1-2 самородка, ровно на такую сумму, чтобы хватало на разумную, без глупости, жизнь до моего следующего визита. Мне нравилось экономить, планировать расходы. О будущем я не беспокоилась. Золото желтуги при подобных темпах хватило бы лет на 200. Так мы прожили еще 4 года. Давиду было все равно, на чьи средства мы живем. Никаких комплексов на сей счет у него не было. Пожалуй, я не встречала человека, который был бы так равнодушен к деньгам, при любви ко всякого рода удобствам и красивым ненужностям. Это была лучшая пора нашего брака. Я часто ходила обиженная, по ночам орошала слезами подушку, жаловалась маме на свои несчастья и была неприлично, бесстыдно счастлива. Тощие годы настали, когда летом 40-го закрыли границу. У нас были обычные для русских эмигрантов нансеновские паспорта. Пока мы были богаты, это не имело никакого значения. Богатые люди везде — желанные гости. Когда началась война, я даже была рада, что Давид не натурализовался, иначе его забрали бы в армию. Но после капитуляции мы хлебнули настоящие бедности. Устроиться на работу Давид теперь при всем желании не смог бы. Я перебивалась случайными переводами с китайского и продавала вещи. Пустяковые. Рубинов у меня не осталось. Жить мы переехали в крошечную квартирку за площадью Италии. Там я и приготовила наш последний завтрак. Нет, это невыносимо. Теперь они затеяли игру. Звери на водопое. Девочка уже не ревет, а пищит и улюлюкает. Господи, ну что он вытворяет? Как будто не знает, что мне нужно спешить. И каша уже холодная. Можно подумать, этот рис доставал он. Я сердито иду по коротенькому коридорчику, распахиваю дверь в ванной. Давид с засученными рукавами в забрызганной рубашке смотрит на меня с оживленной улыбкой. Он очень красивый. Я не могу на него долго злиться. «Каша остыла! Вытирай ее и марш на кухню!» — говорю я и протягиваю полотенце к светящемуся облачку, которое колышется возле умывальника. Девочки я не вижу. Однажды я взяла и стерла из памяти все с нею связанное. И теперь, даже если очень захотела бы вспомнить, не получится. Так выскабливают с фотографии лица людей, которых нужно забыть. Для того, чтобы не сойти с ума, мне пришлось решить, что о дочке я думать не буду. Никогда. Я так долго запрещала себе мысленно произносить ее имя, что забыла его. Действительно забыла. Вытеснила в дальние подвалы памяти, ключ от которых навсегда затерян. Если девочка и мелькнет в моих воспоминаниях, то расплывчатым пятнышком света, невнятным эхом звонкого голоса и слов разобрать невозможно. Мать из меня получилась так себе. Все родительские обязанности я выполняла, но мужа любила сильнее, чем ребенка. Дочка была для меня средством получше привязать к себе Давида, частью стратегии по его приручению. Паучиха придумала завязать еще один узелок в своей паутине, чтобы мотылек уже никогда не выпутался. Известно, что отцы млеют от маленьких девочек, поэтому я хотела именно девочку, и она родилась. Все получилось, как я рассчитывала. Малютка лепетала, Давид таял, начал проводить дома больше времени. А с тех пор, как в оккупационном городе ходить ему стало некуда, они уже просто не расставались. Часами напролет они ползали по полу, играя. Господи, во что же они играли? Не помню. Я ничего не помню. И хорошо, что не помню. Сначала девочки не было, потом она была, потом исчезла. И точка. Все как обычно. Я стараюсь быть терпеливой, уговариваю светящееся облачко не капризничать, съесть кашу. У Давида это получается лучше. «Ну-ка, киска», — говорит он. «Да ты никак поймала мышку. Покажи, как ты ее слопаешь». «Ам!» — отвечает облачко. «Умница! А это что такое в ложке?» «Неужели еще одна мышка? Как удачно ты сегодня поохотилась! Давай-ка ее скорее проглотим, пока не сбежала!» Я вздыхаю. «Надо тебя как-нибудь с собой взять, чтобы ты также маму покормил». Первые признаки распада личности у мамы начались года за полтора до войны. Она сделалась очень мнительной, раздражительной, капризной. Я думала, что она переволновалась из-за моей беременности. Но с каждым месяцем круг маминых интересов сжимался все уже. Она стала забывчивой, ей было все труднее управляться одной. Пришлось поселить к ней помощницу по хозяйству, потом другую. Долго они не выдерживали. С ужасом узнавала я знакомые симптомы. 10 лет назад то же самое происходило с папой, а еще раньше с бабушкой. В мае 40-го мы не смогли покинуть Париж, потому что уехать с мамой было нельзя, а бросить ее одну невозможно. Повторилась та же ситуация, из-за которой мы не уехали в 1918-м из гибнущего Петрограда. У меня было ощущение, что это рок обрек мою семью на раннюю старческую деменцию. Ни о наследственности, ни об имитационном синдроме, когда психическое заболевание родственника порождает в человеке сходную патологию, я тогда еще не знала. Мама словно двигалась в обратном направлении из взрослого состояния в детское. С каждым годом ее сознание опускалось на одну ступеньку. 7 лет, 6, 5, 4. Нам жилось бы много легче, поселись мы все вместе, но об этом нечего было и мечтать. Мама не выходила из своей квартиры и горько плакала, если кто-нибудь пытался сдвинуть с привычного места какую-нибудь вещь. А уж от переезда, наверное, просто умерла бы. Про войну и немцев она ничего не знала. Про существование внучки забыла. Про Давида спрашивала, скоро ли он вернется из Харбина. Маму интересовала только еда. Она требовала пирожков с грибами или земляничного варенья или соленых огурцов и безутешно рыдала, когда я не могла ничего этого достать. Мне было жалко мать, но себя я жалела больше. Одна с тремя малыми детьми и никакой ни от кого помощи, часто повторяла я в сердцах.